слишком все это сложно и, в сущности, неважно. «Они уже перебегают на нашу сторону», — хрипло выдохнул Левинский. «И зеленые уголовники тоже. Бороться, видите ли, хотят. Мы принимаем десятников, бригадиров, старост. Потом с каждым разберемся. Даже двое эсэсовцев есть. И врач из больнички». «Сволочь!» — процедил Бухер. «Мы знаем, чего он стоит, но сейчас он нам нужен. Через него мы получаем информацию. Сегодня вечером пришел приказ на этапирование». «Что?» — в один голос воскликнули Бергер и 509-й. «Этап! 2000 человек отсылают». «Они решили ликвидировать лагерь?» «Они хотят отправить 2000 человек. Пока что 2000. «Этап. То, чего мы боялись», — сказал Бергер. «Успокойтесь. Рыжий писарь свое дело знает. И если они будут составлять список, вы туда не попадете. У нас теперь везде свои люди. Кроме того, говорят, Нойбауэр колеблется. Он еще не передал приказ к исполнению». «Не будут они отправлять по списку», — сказал Розен. «Если иначе не получается, они сперва просто отловят, сколько им нужно. У нас они так делали. А список потом составят. Не волнуйтесь, еще не время. Сейчас в любую минуту все может измениться». «Легко сказать, не волнуйтесь». Розен дрожал. «В крайнем случае запихнем вас в больничку. Врач теперь на все смотрит сквозь пальцы. У нас там уже полно пациентов, которых эсэсовцы ищут». «А они не говорили, женщин будут отправлять?» — спросил Бухер. «Не слыхал. Да и не будут они. Женщин-то здесь всего ничего». Левинский встал. «Пойдем», — сказал он Бергеру. «Я ведь за тобой. Ради этого и пришел». «А куда?» «В больничку. Отсидишься несколько дней. Там у нас каморка есть около тифозного отделения. Нацисты туда не ногой. Все уже приготовлено». «Но зачем?» — спросил 509-й. «Кремационная команда. Ее завтра ликвидируют. Слух прошел. А причислят они его туда или нет, никто из нас не знает. Я думаю, причислят». Он повернулся к Бергеру. «Слишком много ты там в подвале видел, так что пойдем лучше от греха подальше. Переоденься, скинь свое, надень на какого-нибудь мертвеца, а себе его тряпье возьмешь». «Иди», — сказал 509-й. «А староста барака? С ним сможете столковаться?» «Да», — неожиданно ответил за всех Агасфер. «Он будет держать язык за зубами. С ним мы сами все уладим». «Хорошо. Рыжий писарь тоже в курсе. Дрейер в крематории дрожит за собственную шкуру. Он тебя среди мертвецов специально искать не будет». Левинский с шумом вдохнул через нос. «Да там и забито все. Сюда шел, всю дорогу о мертвецов спотыкался. Пока всех сожгут, дня 4 пройдет, а то и 5. А тем временем новые наберутся. Кругом такая неразбериха, что уже никто ничего не понимает. Главное дело — это чтобы тебя не найти». Озорная улыбка на миг осветила его лицо. «В такие времена это всегда самое первое дело. На пулю шальную не нарваться». «Пошли», — сказал 509-й. «Поищем мертвеца без татуировки». Видно было плохо. Тусклые багровые всполохи на западном горизонте ничуть не помогали. Им приходилось низко склоняться над мертвыми телами. Наконец нашли одного примерно того же роста, что и Бергер, и стащили с него одежду. «Давай, Ефраим». Они сидели на той стороне барака, откуда часовые их не видели. «По-быстрому, переоденься прямо тут», — шептал Левинский. «Чем меньше народу об этом узнает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны». Бергер разоблачился. Сейчас он стоял на фоне неба, как некий призрачный орликин. При сегодняшней раздаче белья в общей суматохе ему шваркнули женские панталоны, пришедшиеся ему ниже колен. В придачу к панталонам ему досталась очень странная рубашка с глубоким вырезом и без рукавов.